Глава 23. Небольшая встреча у Пуаро. «А теперь, — сказала Кэролайн, вставая, — это дитя поднимется наверх и приляжет. Не волнуйтесь, милочка, мсье Пуаро сделает для вас все, что в его силах. Будьте уверены». «Мне надо возвращаться в Фернли», — неуверенно проговорила Урсула. Но Кэролайн твердой рукой остановила ее протесты. «Глупости. Пока вы остаетесь в моих руках. И уж точно никуда не пойдете, не так ли, мсье Пуаро?» «Это будет наилучшим решением», — согласился маленький бельгиец. «Мадемуазель, прошу прощения, мадам, будет нужна мне сегодня вечером, чтобы поучаствовать в нашей общей встрече. В 9 часов в моем доме, мадам. Мне совершенно необходимо, чтобы вы там были». Кэролайн кивнула и вместе с Урсулой вышла из комнаты. Дверь за ними закрылась. Пуаро опять опустился в кресло. «Ну, вот и хорошо», — сказал он. «Что-то, кажется, начинает вырисовываться». «И становится все хуже и хуже для Ральфа Пейтона». Детектив согласно кивнул. «Да, вы правы, но этого и следовало ожидать, не так ли?» Я взглянул на него, слегка озадаченный его замечанием. Пуаро сидел, откинувшись на спинку кресла, полуприкрыв глаза и соединив перед собой кончики пальцев. Неожиданно он вздохнул и покачал головой. «В чем дело?» — спросил я. «Именно в такие мгновения мне больше всего не хватает моего друга Гастингса. Это тот мой друг, о котором я вам рассказывал. Сейчас он живет в Аргентине. Он всегда был рядом со мною, когда у меня на руках было сложное дело. И помогал мне, о да, очень часто он мне помогал. Потому что у него, у этого человека, была способность неожиданно натыкаться на правду. При этом он сам этого не понимал, bien entendu. Иногда Гастингс произносил что-то особенно глупое, и благодаря этой глупости мне открывалась истина. А потом еще у него была привычка вести запись наиболее интересных расследований». «Что касается записей, — начал я, смущенно кашлянул и остановился. Пуаро выпрямился в кресле, и глаза его засверкали. «Говорите же! Что вы хотели сказать?» «Ну, понимаете, дело в том, что мне приходилось читать некоторые из историй капитана Гастингса. Вот я и подумал, а почему бы мне тоже не попробовать? Жаль было пропустить такую возможность, уникальную возможность. Ведь это, вероятно, первый и последний раз, когда я сталкиваюсь с чем-то подобным». Пока я произносил этот спич, я весь взмок, и конец его получился совершенно бессвязным. Пуаро вскочил. На секунду я был в ужасе от того, что он сейчас обнимет меня в своей французской манере. Но, к счастью, он сдержался. «Но это просто великолепно! Вы что, действительно записывали ваши впечатления по ходу дела?» Я утвердительно кивнул. «Э потом!» — воскликнул Пуаро. «Дайте мне прочитать их прямо сейчас!» «Отлично, французский». Я не был готов к такому неожиданному требованию. Когда я писал, мне приходилось сильно напрягаться, чтобы вспомнить некоторые подробности. «Я думаю, что вы не будете возражать», — запинаясь, произнес я. «Дело в том, что в некоторых местах в тексте довольно много личного». «Боже, я все прекрасно понимаю. Вы описываете меня как комического персонажа, а иногда как просто странную личность. Сейчас это совершенно неважно. Гастингс, он тоже не всегда был вежлив. Сам я выше подобных банальностей». Не переставая сомневаться, я порылся в ящиках моего стола и вытащил оттуда неаккуратную пачку исписанных листов бумаги, которую и вручил сыщику. Имея в виду возможную публикацию в будущем, я разделил рукопись на главы и как раз накануне вечером дописал главу, в которой рассказал о повторном визите мисс Рассел, так что у Пуаро в руках было 20 глав книги. Я оставил его за чтением. Мне надо было посетить одного дальнего пациента, поэтому вернулся я уже после 8. На подносе меня ждали горячий обед и сообщение о том, что Пуаро с моей сестрой поели в 7:30 и что сыщик удалился в мою мастерскую, чтобы закончить чтение. «Надеюсь, Джеймс, — сказала моя сестрица, — что ты хорошо думал, прежде чем писать что-то обо мне». Челюсть у меня отвалилась. Ничего подобного не было и в помине. «Хотя это и не так важно», — продолжила Кэролайн, правильно поняв выражение моего лица. «Мсье Пуаро сам во всем разберется. Он понимает меня гораздо лучше, чем ты». Я прошел в мастерскую. Пуаро сидел возле окна, а аккуратно сложенный манускрипт лежал рядом с ним на стуле. Когда он заговорил, то положил на него руку. «Eh bien», — сказал он, — «поздравляю вас с вашей скромностью». «Ах, вот как», — сказал я, сбитый с толку. «И с вашей сдержанностью». «Ах, вот как», — повторил я еще раз. «Не так писал Гастингс», — продолжил мой друг. «У него на каждой странице слово «я» повторялось бесчетное количество раз. Что он подумал, что он сделал. А вы стараетесь держаться на втором плане. И только дважды нарушили этот принцип. В, я бы сказал, домашних сценах». Я зарделся под взглядом его поблескивающих глаз и нервно поинтересовался. «А как вам понравилось само содержание?» «Вы хотите услышать честный ответ?» «Да». Пуаро перестал балагурить. «Очень подробное и аккуратное изложение», — одобрительно сказал он. «Вы старательно и точно изложили все факты, хотя были действительно очень сдержаны в том, что касалось вашего собственного участия в деле». «Ну и помогло вам это?» «Да, можно сказать, что это мне значительно помогло. А теперь нам надо идти ко мне и расставить декорации для нашего небольшого представления». Кэролайн была в холле. Мне показалось, что она ожидала, когда Пуаро пригласит ее вместе с нами. Но сыщик очень тактично вышел из этой ситуации. «Я бы очень хотел, мадемуазель, чтобы вы тоже присутствовали», — произнес он с сожалением. «Но в настоящий момент это будет не очень мудрый поступок. Понимаете, все эти люди подозреваемы, и среди них я найду убийцу мистера Экройда». «И вы действительно в это верите?» — недоверчиво спросил я. «Вижу, что вы нет», — сухо произнес сыщик. «Вы все еще не можете по достоинству оценить Эркюля Пуаро». В этот момент сверху спустилась Урсула. «Вы готовы, дитя мое?» — спросил детектив. «Очень хорошо. Теперь мы вместе пройдем в мой дом. Мадемуазель Кэролайн, поверьте мне, я сделаю все, что в моих силах, чтобы не разочаровать вас. Всего доброго». И мы ушли, оставив Кэролайн в положении собаки, которой отказали в прогулке и которая стоит на пороге и смотрит вслед хозяеву. Гостиная в Ларчис была уже подготовлена. На столе стояли различные напитки и стаканы. Здесь же была тарелка с бисквитами. Несколько стульев принесли из соседней комнаты. Пуаро стал передвигать вещи. Он придвинул один стул поближе, изменил положение одной из ламп, поправил лежавший на полу ковер. Особенно много внимания детектив уделил освещению. Лампы были расположены таким образом, что ярко освещали ту часть комнаты, в которой располагались стулья, в то же время противоположная часть комнаты скрывалась в легком полумраке. Я решил, что Пуаро расположится именно в этой части. Мы с Урсулой наблюдали за его действиями. Наконец послышался звонок. «Пришли», — — сказал Пуаро. «Очень хорошо. Все готово». Дверь открылась, и в комнату вошли жители Фернли. Пуаро подошел и поприветствовал миссис Экрид и Флору. «Как мило с вашей стороны, что вы пришли», — сказал он. «И майор Блант, и мистер Реймонд». Секретарь, как всегда, лучился от жизнерадостности. «И в чем же великая тайна?» — спросил он со смехом. «Какой-то научный прибор? Вы что, собираетесь связать нам руки проводами и по стуку сердца определить виновного? Ведь такой прибор уже существует, не так ли?» «Да, я читал о таком», — признался детектив. «Но Пуаро — человек старой закалки и использует старые методы. Я пользуюсь только своими серыми клеточками. А теперь давайте начинать. Но прежде я хочу сделать объявление для всех». Он взял Урсулу за руку и вывел ее на середину комнаты. «Это леди миссис Ральф Пейтон. Она вышла замуж за капитана Пейтона в марте прошлого года». Миссис Экрид взвизгнула. «Ральф женился? Но это же абсурд! Как такое могло случиться?» Она уставилась на Урсулу, как будто никогда прежде ее не видела. «Женился на Борн?» — продолжила она. «Право, мсье Пуаро, я вам не верю». Урсула покраснела и начала было что-то говорить, но Флора опередила ее. Быстро подойдя к девушке, она взяла ее под руку. «Вы не должны сердиться на нас за то, что мы так удивлены», — пояснила она девушке. «Понимаете, нам такая мысль в голову не приходила. Вы с Ральфом очень хорошо хранили ваш секрет, и я очень этому рада». «Вы очень добры, мисс Экрид», — сказала Урсула тихим голосом. «А ведь вы имеете полное право злиться на меня. Ральф очень плохо себя вел, особенно по отношению к вам». «Не стоит об этом беспокоиться», — ответила Флора, успокаивающе погладив девушку по руке. «Его загнали в угол, и он выбрал единственный возможный путь. На его месте я бы, наверное, поступила точно так же. Хотя я думаю, что он вполне мог доверить мне этот секрет. Я бы его не подвела». Пуаро негромко постучал пальцем по столу и со значением прочистил горло. «Но сейчас начнется заседание совета», — сказала Флора. «И мсье Пуаро намекает на то, что нам пора замолчать. Скажите мне только одну вещь. Где Ральф? Уж вы-то это должны знать». «А я не знаю», — почти завыла Урсула. «Именно так, не знаю». «А разве его не задержали в Ливерпуле?» — спросил Реймонд. «Ведь так написано в газете». «Он не в Ливерпуле», — коротко ответил Пуаро. «Дело в том, — заметил я, — что никто так и не знает, где он». «Кроме Эркюля Пуаро, да?» — не отступал Реймонд. На эту добродушную шутку сыщик ответил неожиданно серьезно. «Я Пуаро. Знаю все. Не забывайте об этом». Джоффри Реймонд поднял брови. «Все?» Он присвистнул. «Не слишком ли сильно сказано?» «Вы что, хотите сказать, что действительно догадываетесь, где может прятаться Ральф Пейтон?» — недоверчиво переспросил я. «Вы называете это догадкой, я же называю это знанием». «В Кранчестере?» — предположил я. «Нет», — мрачно ответил сыщик, — «не в Кранчестере». Больше он ничего не сказал, и, повинуясь его жесту, все присутствовавшие заняли свои места. После этого дверь открылась еще раз, и в комнату вошли еще два человека, которые сели у двери. Это были дворецкий и домоправительница. «Сборы закончены», — произнес Пуаро. «Теперь все на месте». В его голосе слышалось удовлетворение. Я видел, что, как только все услышали его, по лицам сидевших в освещенной части комнаты пробежала волна беспокойства. Все это выглядело как ловушка, ловушка, которая уже захлопнулась. С важным видом Пуаро зачитал список. «Миссис Экрейт, мисс Флора Экрейт, майор Блант, мистер Джоффри Реймонд, миссис Ральф Пейтон, Джон Паркер, Элизабет Рассел». Он положил список на стол. «И что все это значит?» — начал Реймонд. «Список, который я только что прочитал, — объяснил сыщик, — это список подозреваемых. Все, кто присутствует здесь, имели возможность убить мистера Экрейда». Вскрикнув, миссис Экрейд вскочила на ноги. Было видно, как двигается ее кадык. «Мне все это не нравится», — запричитала она. «Совсем не нравится. Я бы хотела возвратиться домой». «Вы не можете возвратиться домой, мадам», — упрямо сказал Пуаро, «до того момента, как полностью не выслушаете меня». Он сделал паузу и прочистил горло. «Я начну с самого начала. Когда мисс Экрейд попросила меня заняться этим делом, я вместе с добрым доктором Шеппардом направился в Фернли. Вместе с ним мы прошлись по террасе, где мне показали следы на подоконнике. Оттуда инспектор Реглан провел меня по тропинке, которая ведет к подъездной аллее. Я обратил внимание на небольшой сарай и позже тщательно его осмотрел. Там я нашел две вещи — лоскут накрахмаленного батиста и гусиное перышко. Батист сразу же напомнил мне о фартуке горничной, и когда инспектор Реглан показал мне свой список живущих в доме, я немедленно заметил, что одна из горничных, буфетчица Урсула Борн, не имеет никакого алиби. По ее собственному рассказу, с половины десятого и до десяти она находилась у себя в комнате. А что, если вместо этого она была в сарае? Если так, то Урсула Борн должна была там с кем-то встречаться. А к тому времени я уже знала доктора Шеппарда, что какой-то незнакомец, которого он встретил у ворот, приходил в тот вечер к дому. На первый взгляд проблема была решена. Этот незнакомец приходил к сараю, чтобы встретиться с Урсулой Борн. То, что он был в сарае, доказывало наличие гусиного перышка. Я тут же подумал о наркомане, причем таком, который приобрел эту пагубную привычку по другую сторону океана. Там нюханье снежка гораздо более распространено, чем в этой стране. У мужчины, которого встретил доктор, был американский акцент, и это только подтвердило мое предположение. Но одно меня смущало. Время ни за что не хотело совпадать. Урсула Борн никак не могла оказаться в сарае до половины десятого, а мужчина должен был появиться там вскоре после девяти. Конечно, можно было предположить, что он ждал ее полчаса. Альтернативой этому было то, что в тот вечер в сарае произошли две встречи. «Абьян, как только я об этом подумал, я обнаружил несколько важных фактов. Я обнаружил, что мисс Рассел, домоправительница, утром того дня была у доктора Шеппарда и очень интересовалась вопросами лечения наркоманов. Связав это с гусиным перышком, я решил, что незнакомец приходил в Фернли на встречу с мисс Рассел, а не с Урсулой Борн. Тогда с кем же встречалась Урсула Борн? Я недолго мучился. Сначала я нашел кольцо, обручальное с гравировкой от «Р» и датой. Потом я узнал, что Ральфа Пейтона видели идущим по тропинке в сторону сарая в 25 минут десятого, и о некоем разговоре, который произошел в лесу рядом с деревней как раз в тот день. В разговоре принимали участие Ральф Пейтон и неизвестная девушка. И вот теперь все мои факты аккуратно следовали друг за другом, подчиняясь определенной логике. Тайная свадьба, оглашение помолвки в день трагедии, напряженный разговор в лесу и встреча, состоявшаяся в сарае тем же вечером. Все это указывало только на одно. И у Ральфа Пейтона, и у Урсулы Борн, или Пейтон, были самые серьезные мотивы желать скорейшей смерти мистера Экрейда. Кроме того, Из всего этого абсолютно ясно следовало, что Ральф Пейтон не мог быть в кабинете мистера Экрейда в половине десятого. Таким образом, мы подошли к следующему и наиболее интересному аспекту этого преступления. Кто же был в кабинете мистера Экрейда в 9:30? Не Ральф Пейтон, который был в сарае со своей женой. Не Чарльз Кент, который к тому времени уже ушел. Кто же тогда? И вот тогда я задал себе свой самый умный и самый дерзкий вопрос. А был ли там кто-то вообще? Пуаро подался вперед и с триумфом бросил нам эту последнюю фразу, после чего опять откинулся на спинку кресла с видом человека, который только что нанес решающий удар. Однако на Реймонда это не произвело никакого впечатления, и он даже позволил себе запротестовать. «Не знаю, пытаетесь ли вы, мсье Пуаро, выставить меня лжецом, но ведь это не только мои показания, за исключением, может быть, точных слов, которые были произнесены. Если вы помните, майор Блант тоже слышал, как кто-то в это время разговаривал с мистером Экрейдом. На террасе он не мог четко расслышать слова, но голоса-то слышал совершенно ясно». Пуаро согласно кивнул. «Я это не забыл», — негромко сказал он. «Но у майора Бланта создалось впечатление, что мистер Экрейд разговаривал лично с вами». На минуту Реймонд потерял дар речи, но потом взял себя в руки. «Но теперь Блант признает, что ошибался», — сказал он. «Именно так», — согласился майор. «Однако у него ведь должна была быть какая-то причина так думать», — задумчиво размышлял Пуаро. «Нет-нет», — сделал он протестующий жест рукой. «Я знаю, что вы мне скажете, но этого недостаточно. Должно быть что-то еще. Я так скажу. С самого начала расследования меня поразила одна вещь. Особенность тех слов, которые услышал мистер Реймонд. Я очень удивился, что никто не обратил на это внимания, не заметил никакой странности». Он немного помолчал, а потом процитировал мягким голосом. «Посягательства на мой кошелек в последнее время носили регулярный характер, поэтому боюсь, что я не смогу удовлетворить ваши требования. Вас ничего в этом не удивляет?» «Да вроде нет». «Нет», — ответил Реймонд. «Он часто диктовал мне письма, используя эти же слова». «Вот именно», — воскликнул Пуаро. «Именно к этому я и хочу вас подвести. Разве нормальный человек произнесет такую фразу в беседе с кем-то? Ведь это же не может быть частью простого разговора. А вот если бы он диктовал письмо...» «Вы хотите сказать, что он вслух читал письмо?» — медленно произнес Реймонд. «Но даже в этом случае у него должен был быть какой-то слушатель». «Почему? У нас нет никаких доказательств, что в комнате был кто-то еще. Не забудьте, слышен был только голос мистера Экрейда». «Но ведь не будет же человек вслух читать себе подобные письма. Если, конечно, он не тронулся». «Вы все забыли об одной вещи», — мягко произнес сыщик. «О незнакомце, который был в доме в среду, на той неделе». Все уставились на него. «Ну, конечно», — ободряюще покивал Пуаро. «В среду. Сам молодой человек для нас совсем не важен. А вот фирма, которую он представлял, сильно меня заинтересовала». «Компания по выпуску диктофонов!» — чуть не задохнулся секретарь. «Теперь я понял. Диктофон, вы именно об этом подумали?» Пуаро кивнул. «Как вы помните, мистер Экрейд собирался приобрести диктофон. И я, Пуаро, решил задать этой компании вопрос. И они ответили, что мистер Экрейд действительно приобрел диктофон у их представителя. Почему он решил скрыть это от вас? Не знаю». «Он, скорее всего, хотел сделать мне сюрприз», — прошептал Рэймонд. «Он был похож на ребенка в своем желании удивлять других людей. Хотел попридержать его у себя пару дней. Возможно, даже играл с ним, как ребенок с новой игрушкой». «Да, похоже на то. Вы абсолютно правы. Никто не будет употреблять такие слова в обычном разговоре». «Это также объясняет», — заметил Пуаро, «почему майор Блант решил, что в кабинете были именно вы. То, что он услышал, напомнило ему диктовку письма, и подсознательно он решил, что это были вы. А его сознание было занято совсем другим. Фигурой в белом, которую он случайно заметил. Ему показалось, что это была мисс Секрейт, хотя в действительности он заметил белый фартук Урсулы Борн, которая в тот момент пробиралась к сараю». К этому моменту Рэймонд успел прийти в себя от первого шока. «И все равно», — не сдавался он, — «это ваше открытие, каким бы гениальным оно ни было само по себе, уверяю вас, я бы до такого никогда не додумался, мало что меняет в глобальном смысле. В половине десятого мистер Экрейт был жив, потому что в это время он надиктовывал текст на диктофон. Ясно также, что к этому времени Чарльза Кента уже не было на территории поместья. А вот Ральф Пейтон...» Он, заколебавшись, повернулся к Урсуле. Она сильно покраснела, но твердо выдержала его взгляд. «Мы с Ральфом расстались около 10:15. Он даже близко не подходил к дому. Я в этом абсолютно уверена. Ральф и не собирался этого делать. Больше всего на свете он не хотел встречи с отчимом. Он его здорово боялся». «Поверьте, я ни на секунду не сомневаюсь в правдивости ваших слов», — пояснил Рэймонд. «Я всегда верил в невиновность капитана Пейтона. Но нам приходится думать о суде присяжных, о тех вопросах, которые они могут задать. Он, конечно, в очень сложной ситуации, но если бы он вышел из своего укрытия...» Пуаро прервал молодого человека. «Как я понимаю, вы это советуете, что он должен покинуть укрытие?» «Ну, конечно. Если вы знаете, где он прячется, мне кажется, вы не верите в то, что я это знаю. А ведь я только что сказал вам, что знаю все. Все. И о телефонном звонке, и о следах на подоконнике, и о том, где прячется Ральф Пейтон». «И где же он?» — резко спросил майор Блант. «Не так далеко», — улыбнулся бельгиец. «В Кранчестере?» — уточнил я. Сыщик повернулся ко мне. «Вы постоянно спрашиваете меня об этом. Кранчестер стал вашей иде фикса». «Навязчивая идея, французский». «Нет, не в Кранчестере. Он здесь». И бельгиец сделал драматический жест рукой. Все головы повернулись. В дверях стоял Ральф Пейтон.